сентябрь 1944, октябрь 1944, ноябрь 1944 года. Бригада фюрера СС, генерал-майор войск СС Петер Хансен. Смотри, 15-я гренадерская дивизия войск СС. Октябрь 1944, ноябрь 1944 года. Штандартенфюрер СС Густав Ломбард. Смотри, дивизия СС Норд. Ноябрь 1944, 9 марта 1945 года. Штандартенфюрер СС Константин фон Хельдман. Смотри, 29-я гренадерская дивизия войск СС. 10-я добровольческая гренадерская бригада СС Ландштурм Нидерланд. 10 СС Фрайвиллиген Гренадир Бригаде Ландштурм Нидерланд. Сформирована 2 ноября 1944 года под названием Добровольческая гренадерская бригада СС Ландштурм Нидерланд, голландская номер 2. СС Фрайвиллиген Гренадир Бригаде Ландштурм Нидерланд, холландише номер 2. 10 февраля 1945 года развернута в 34-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС Ландштурм Нидерланд, нидерландскую номер 2. 2 ноября 1944, 10 февраля 1945 года. Штандартенфюрер СС Мартин Максимилиан Кольрозер. Смотри, 34-я добровольческая гренадерская дивизия СС Ландштурм Нидерланд. 49-я моторизованная бригада СС. 49 СС Панцергренадир Бригаде. Сформирована в Дании 18 июня 1944 года. 10 августа 1944 года формально переименована в 26-ю танковую дивизию СС Рейхсмаршал. 2 сентября 1944 года остатки бригады влиты в состав 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. Июнь 1944, август 1944 года. Штурмбанфюрер СС Маркус Хаульбахер. 50-я моторизованная бригада СС. 50 СС Панцергренадир Бригаде. Сформирована в Дании 18 июня 1944 года. Вскоре расформирована. Личный состав влит в 49-ю моторизованную бригаду СС. 51-я моторизованная бригада СС. 51 СС Панцергренадир Бригаде. Сформирована 18 июня 1944 года. 10 августа 1944 года формально переименована в 29-ю танковую дивизию СС. 2 сентября 1944 года остатки бригады влиты в состав 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. Июнь 1944, август 1944 года. Штурмбанфюрер СС Вальтер Йоккель. Родился 11 декабря 1914 года в Дармштадте. Член СС. Билет номер 272713. Большая часть его службы прошла в полку СС «Германия», позже 9-й моторизованный полк СС. Участник польской и французской кампаний, боев на советско-германском фронте. Служил в 5-й роте своего полка, а в конце 1941 года возглавил 12-ю роту. Штурмовая бригада СС «Рона», СС «Штурмбригада Рона», существовала 31 июля 1944 года и в тот же день переименована в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС. 31 июля 1944 года бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Бронислав Владиславович Каминский. Смотри, 29-я гренадерская дивизия войск СС. Штурмовая бригада СС Дирлевангер. СС штурмбригада Дирлевангер. Сформирована в декабре 1944 года из полка СС Дирлевангер. 12 февраля 1945 года развернута в 36-ю гренадерскую дивизию войск СС. 19 декабря 1944, 12 февраля 1945 года. Оберфюрер СС Оскар Дирлевангер. Родился 26 сентября 1895 года в Вюрцбурге. Изучал политические науки, специализировался на коммерции. В 1913 году поступил в пулеметную роту 123-го пехотного полка. Участник Первой мировой войны, командир взвода с ноября 1916 года. С 1917 года командир пулеметной роты. Участвовал в оккупации Украины, временно командовал батальоном. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. В 1919-1921 годах входил в состав различных организаций бывших военнослужащих добровольческого корпуса. Дважды арестовывался. В 1923 году вступил в НСДАП. Повторно в 1926 году. В третий раз вступил в НСДАП 1 марта 1932 года. Билет номер 1 098 716. Убежденный национал-социалист и антисемит. В июле 1934 года за недоносительство, сожительство с несовершеннолетней и пособничество в совершении преступления приговорен к 2 годам тюрьмы. Сразу после освобождения был вновь замешан в подобной истории и отправлен в исправительно-трудовой лагерь. После освобождения покинул Германию, жил в Испании, служил в иностранном легионе. В 1937 году добровольцем поступил в легион «Кондор», воевавший в Испании. В 1939 году перешел в чине оберштурмфюрера в войска СС, билет номер 357 267. Был личным другом Бергера, пользовался его покровительством, что неоднократно спасало Дирлевангера от преследования со стороны командования. 1 сентября 1940 года сформировал специальный батальон, штрафную команду «Ораниенбург». Первоначально Генрих Гиммлер долго отказывался назначить Дирлевангера, так как его моральный облик был ниже всякого уровня. Но затем, благодаря Бергеру, назначение все же состоялось. Воевал на Советско-Германском фронте, причем его часть использовалась в основном как карательное, а не боевое соединение. В списках соединения Дирлевангера никогда не значилось больше 10-15% членов СС, но само соединение официально принадлежало к войскам СС. Около 30% личного состава отряда Дирлевангера составляли освобожденные из концлагерей уголовники, 50% — штрафники из различных частей вермахта, 5-10% — иностранцы. Офицерами были те, кому суд чести за различные провинности — запретил до конца службы носить знаки различия. Многие из них были законченными садистами. В январе 1942 года его отряд получил название зондеркоманды СС «Дирлевангер». В конце 1942 года развернуто в батальон, затем в полк и штурмовую бригаду. Бригада Дирлевангера отличалась крайней жестокостью, проводя массовые расстрелы населения. В августе 1944 года бригада была переброшена в Варшаву. Участвовал в подавлении Варшавского восстания, во время которого подчиненные ему части организовали массовую резню мирного населения. Действия Дирлевангера были настолько возмутительными, что Генштаб ОКХ и руководство СС обратилось к Адольфу Гитлеру с просьбой о расформировании соединения, и хотя решение было принято, бригада не была распущена. В конце 1944 года бригада переброшена в Словакию, где также занималась подавлением восстания, а затем в Северную Венгрию. 12 февраля 1945 года на ее основе сформирована 36-я пехотная дивизия войск СС, но он уже ее командиром назначен не был. Дирлевангер, который за некоторое время до этого был ранен, избежал участи своей дивизии. Умер во французском лагере для военнопленных 7 июня 1945 года в Ацхаузен, Верхняя Швабия. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС, 9 ноября 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС, 12 мая 1943 года. Оберфюрер СС, 12 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 30 сентября 1944 года. Золотой германский крест, 5 декабря 1943 года. Штурмовая бригада СС Рейхсфюрер СС, СС штурмбригада Рейхсфюрер СС. Сформирована в феврале 1943 года из батальона сопровождения Рейхсфюрера СС. В октябре 1943 года развернута в 16-ю моторизованную дивизию СС Рейхсфюрер СС. 23 февраля 1943 года. Октябрь 1943 года. Оберштурмбанфюрер СС Карл Гезеле. Смотри, 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Люцов. Гренадерская бригада войск СС. Белорусская номер 1. Ваффен-гренадир-бригада дер СС. Вайс-рутенише номер 1. Сформирована из белорусских шума батальонов 31 июля 1944 года. 1 августа 1944 года переформирована в 30-ю гренадерскую дивизию войск СС, русскую номер 2. 31 июля 1 августа 1944 года штурмбанфюрер СС Ганс Зиглинг. Смотри, 30-я гренадерская дивизия войск СС. Бригада СС Реннер, СС бригада Реннер, сформирована в конце 1944 года из учебных частей войск СС. Бригада СС Шульт, СС бригада Шульт, сформирована в ноябре 1942 года, действовала как временное объединение различных формирований. В середине марта 1943 года расформировано. Ноябрь 1942, март 1943 года. Оберштурмбанфюрер СС Генрих Шульт. Смотри, 19-я гренадерская дивизия войск СС. Танковая бригада СС Гросс. СС панцербригады Гросс. Сформирована в августе 1944 года из танкового запасного учебного полка СС, расквартированного в Дондонгене, Латвия, и танкового учебного полка СС «Зеелагер», расквартированного в Виндау, Латвия. В конце сентября 1944 года расформировано. 8 августа 1944, сентябрь 1944 года. Штурм Банфюрер СС Мартин Гросс. Родился 15 апреля 1944 года во Франкфурте на Майне. 1 февраля 1931 года вступил в НСДАП, билет номер 454840, и СС, билет номер 6684. В составе Лейбштандарта принимал участие в занятии Судетской области, в польской и французской кампаниях, а также в боях на Советско-Германском фронте. Был неоднократно ранен. В 1943 году командовал 2-м батальоном 1-го танкового полка СС 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Отличился в боях под Харьковом и Курском. С начала 1945 года командовал 12-м танковым полком СС 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югенд. В мае 1945 года взят в плен американскими войсками. Умер 1 марта 1984 года в Бюре, близ Оснабрюка. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС, 9 ноября 1936 года. Гауптштурмфюрер СС, 30 января 1940 года. Штурмбанфюрер СС, 30 января 1943 года, Оберштурмбанфюрер СС, 9 ноября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 22 июля 1943 года. Золотой германский крест, 28 марта 1943 года. Танковая бригада СС «Лигурия», СС «Панцербригаде Лигуриен», сформирована осенью 1943 года. Существовала только на бумаге, фактически представляла собой небольшую часть, осуществлявшую охрану Бенито Муссолини. Танковая бригада СС «Вестфалия», СС «Панцербригаде Вестфален», сформирована в марте 1945 года, из учебных и резервных частей СС, находившихся в районе Падерборна, а также 507-го тяжелого танкового батальона СС. Март 1945-го, 8 мая 1945 года. Оберштурмбанфюрер СС Ганс Штерн. Родился 2 мая 1907 года в Касселе, Гессен. Член СС, билет номер 473651. В 1937 году поступил на службу в Вермахт, окончил военное училище и был произведен в лейтенанты. В составе танковых частей Вермахта участвовал в польской и французской кампаниях. С июня 1941 года воевал на Советско-Германском фронте, служил в 3-й роте 11-го танкового полка 6-й танковой дивизии. Воевал на севере России. В 1943 году переведен в войска СС, служил в тяжелых танковых частях. В конце 1950-х годов поступил на службу в Бундесвер. 31 декабря 1962 года вышел в отставку в чине подполковника. Умер 30 марта 1972 года в Хорресене. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 15 июля 1941 года.